Ты вот их расхваливаешь. Напомню, речь зашла о пожаре, печальном детективе, плахе и вообще о сверхлитературе. Ну, кричите, кричите. Если войне ядерной быть, если случится, такие произведения все равно ничего не изменят, не помогут. Зато если не случится, они тут же устареют, вымрут, как мамонты. А то, что мы пишем, о, как он взглянул победно, и показалось хитренько. Наше останется в литературе, останемся мы. А ведь это тоже мышление, рожденное, а точнее, будет сказать, спровоцированное ядерной эрой. Впрочем, не такое оно и новое, это мышление. Разве что циничнее зазвучало в новых условиях, а само старо как мир. Всегда это бывало, было в литературе. Кто-то удерживает, поднимает потолок, а кто-то, слегка пригнувшись, с руками незанятыми, обделывает дела делишки, называя их тоже, конечно, творчеством. Что их всегда отличало, тех, у кого руки не заняты делом общим, болезненная забота о литературном долголетии. Это-то и выдает с головой чаще всего авторов претенциозных однодневок. 1986 год. Начинать с себя. Выступление на 8-м съезде писателей СССР. 1986 год. Были мы с Даниилом Граниным в гостях, где физик, специалист по реакторам, рассказывал про Чернобыль, про трагедию, за которой, по его мнению, преступное легкомыслие лиц, ответственных за работу реактора. А другой гость, гуманитарий, взял Библию и процитировал Иоанна Богослова. Прежде чем повторить ту цитату, напомню, что значение слова «Чернобыль» — «полынь». Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь, и третья часть вод — сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Глава 8, стих 10-11. Мы, люди неверующие, и не станем всерьез ссылаться на руку провидения. Угадывается за нашей большой бедой нечто вполне земное. И позволим себе не поверить одному из тех именно ответственных за порядок на всех АЭС, что наука требует жертв. А ведь так по телевизору заявил один из руководителей атомной энергетики, глядя в глаза нам ясным взором. Интересно, как он смотрел бы в глаза беженцев, детей белорусских, украинских? «Да что я спрашиваю, зная ответ?» Нет, не просто реактор взорвался. И не наука потребовала жертв, хотя с нее спрос особый. Взорвался и страшных жертв потребовал весь тот комплекс бессовестности, безответственности, недисциплинированности, показухи, рапортомании и прочее, с чем мы сейчас боремся. И что по закону действия и противодействия с той же энергией борется со всеми здоровыми силами в обществе и народе. После обмена мнениями о Чернобыле хозяева и гости попросили нас с Граниным рассказать про съезд наш высокий писательский, а нам, признаться, стыдно было это делать, не только потому, что рядом с чернобыльской трагедией и всем, что из-за реактора выглянуло, слишком многое воспринимается как второстепенное и малозначительное. А еще и потому, что то, что выглянуло из нашего съезда, вчера, например, просто неприлично, и не для одних лишь интеллигентных людей неприлично. Мы уж слишком часто повторяем шукшинское «Да что это с нами делается?» Но как тут не вспомнишь слова его? Так что же действительно происходит? С нами и не с одними нами. Библейскому антихристу ничего не стоит и мизинцем приподнять 3000-тонную плиту реактора и дать нам понюхать ядерной полыни. Вот вы, люди, чего сами себе приготовили. Но какой из чертенят сатанят вчера приоткрыл, сдвинул крышку с нашего союза, и такое таким понесло? Нет, тут никак не воскликнешь, друзья, прекрасен наш союз. Когда-то запорожские казаки, располагаясь на ночь в степи, умели в один миг превратить свой обоз в крепостные стены. Создавали круговую оборону на случай возможного нападения.